Глава 61. «Ты долго?» Прикрываю глаза, когда Арес наконец-то обнимает меня со спины и целует в шею. Он отправил меня с водителем домой, а сам остался с тестем. Я не волновалась из-за того, что Арес может передумать и пойти на поводу у Михаила. Я просто переживала, как бы с ним чего ни случилось. И это ни в коем случае не означает, будто я сомневаюсь в нем как в мужчине, способном постоять за нас. Наоборот. Но за пару минут общения с Альтманом у меня успело сложиться впечатление о нем как о человеке, способном идти по трупам. И я опасалась методов, которые он может пустить в ход. Лишь бы Арес не соскользнул с крючка. Именно поэтому, не найдя себе места от тревоги, я простояла у окна в темноте и смотрела на блестящую гладь ночного озера, ожидая его возвращения. «Пришлось дополнительно расставить все по своим местам». Слышу, как затягивается моим запахом. «Что это значит?» Пульс учащается, и в то же время душа наконец-то находит покой. «Он дома, и это значит, я больше могу не переживать за него». «Что теперь ни он, ни кто-либо другой не посмеет к тебе сунуться». «Правда?» У меня внутри все вспыхивает от надежды. «Но как?» «Чистая. Теперь только ты и я». Целует местечко по духам, запуская по телу мурашки. «Не только я был обязан ему, но и он мне. Я сделал все, что от меня требовалось, и даже то, на что он не мог рассчитывать. И если он будет препятствовать нам с тобой, тогда потеряет все, что я помог ему выстроить». «Я не понимаю, как это возможно, но верю Аресу. Кому, если не ему, верно?» «А как же... как же наша месть?» Оборачиваюсь, встречаясь с блестящим темным взглядом своего мужчины. «Их арестовали». «Что?» Арес замолкает. Его объятия вокруг меня становятся крепче, почти болезненными, будто он пытается вобрать в себя весь мой страх, злость, всю ту черную пустоту, что до сих пор живет внутри меня. «Их арестовали», — повторяет он, и в его голосе слышится сталь. Он не демонстрирует ни триумфа, ни злорадства, будто перестал считать их людьми и теперь хладнокровно наблюдает за их расплатой. «Ты подстроил это?» Облизываю пересохшие губы, чувствуя, как по телу прокатывается дрожь волнения. «Я лишь подсветил некоторые моменты, и полиция не могла не среагировать, и проследил, чтобы дела этих ублюдков вели следователи, которых нельзя купить или запугать». Я всматриваюсь в темные, почти черные глаза Ареса и вижу в беспросветной бездне Минотавра. Не того мужчину, который шепчет мне нежности по ночам и смотрит на шрамы с такой болью, будто это его собственные раны, а расчетливое и беспощадное чудовище, которое без сантиментов может переломить хребет своим врагам. «Это точно?» Вырывается у меня, и голос звучит хрипло. «Да, подняли все старые дела. Отмывание, вымогательство, организация нападения, контрабанда. Улик более чем достаточно. Их посадят надолго. Очень надолго. Возможно, они так и не выйдут на свободу». Во мне борются два чувства, раздирая меня пополам. Жажда справедливости, черная и липкая, требующая кровавой развязки. Я хочу, чтобы они страдали и мучились, молили о пощаде. Но другая часть... Та, что начала медленно, мучительно оттаивать здесь, в доме у озера, рядом с единственным мужчиной, с которым я наконец-то чувствую себя полноценным человеком, женщиной, сжимается от ужаса. Я просто не смогу наблюдать за реальной казнью. Боюсь, что в этом Арес прав, и это не только сломает его образ моего защитника, опоры, стены, что закроют меня от всех невзгод, но и погасит во мне остатки той хрупкой девушки, которую он полюбил когда-то. Став свидетельницей их падения, я пересеку последнюю черту, из-за которой нет возврата. Я стану не жертвой, мстящей за себя, а судьей и палачом, соучастницей. «Тюрьма?» Не получается скрыть разочарование в голосе. «Они будут жить, дышать, и однажды выйдут на свободу». Арес запускает руку мне в волосы, сжимая их у корней, и трется щекой о мой висок. А второй рукой скользит по плечам, сползая на спину и прижимая меня к себе. Он мажет губами по моей скуле, сползая к губам. И у меня сбивается дыхание, как и всякий раз от нашего контакта. Только с ним мне достаточно взгляда, чтобы тело пробило разрядом тока, и оно замерло в ожидании прикосновений и близости. Втягивая мою нижнюю губу, Арес замирает. Я слышу, как учащается его дыхание, и скольжу рукой по его твердому торсу к паху, накрываю ладонью ширинку и сжимаю каменную эрекцию, но не отвечаю на поцелуй, желая получить ответ на свой вопрос. Разве тюрьма — равносильное наказание для этих подонков? Это не сможет компенсировать мне возможность быть матерью. Арес отрывается от меня и смотрит тяжелым, будто проникающим в самую суть взглядом, понимающим мою внутреннюю борьбу лучше, чем я сама. «Вряд ли это можно будет назвать жизнью, Юна», — говорит он тихо, но так, что каждое слово впечатывается в сознание. «Они будут не жить, а существовать в аду, в том самом, из которого мне ценой невероятных усилий удалось выбраться. Только у них не будет ни надежды, ни причины бороться. Ничего. У них будет только страх и боль». И за дня в день они будут страдать от осознания того, что следующие 20-30 лет их жизни будет состоять из унижения, грязи и постоянной опасности. Он делает паузу, позволяя мне прочувствовать, представить эту бесконечную липкую паутину из дней без просвета. А в тюрьме, Буря, я позабочусь о том, чтобы они страдали. В тюрьме у меня есть связи с людьми, которые смогут сделать так, чтобы они жили в аду. И только теперь я понимаю, насколько его план с тюрьмой — расчетливая, изощренная пытка, более страшная, чем быстрая расправа в подвале. Это приговор к пожизненным, растянутым на десятилетия мукам. К существованию, а не к жизни. К медленному духовному и физическому разложению. «Ты хочешь, чтобы они гнили заживо?» — шепчу я, чувствуя восторг. «Я хочу, чтобы они получили ровно по заслугам. Сполна. По закону этого мира. А закон, Юна, бывает слеп и суров. Но тюремный закон, он беспощаден. Им не избежать расплаты. Ни один их день не будет спокойным. Они будут просыпаться с мыслью, не убьют ли их сегодня. И засыпать с молитвой, чтобы дожить до утра. Они будут молить о смерти, как о милосердии, но не получат ее. Вот оно, истинное правосудие». Я закрываю глаза, прислоняюсь лбом к его груди. Ненависть все еще полыхает во мне, требуя немедленной, зрелищной, кровавой развязки. Но другая часть, та, что невероятно устала от боли и кошмаров, что хочет однажды спокойно заснуть и не видеть за закрытыми веками чужих лиц, искаженных болью, восхищается мудростью его решения. Это не снимает с него груза. Это не делает его руки чище в моих глазах. Но это цивилизованно, законно и оттого, возможно, в 100 раз страшнее. А когда приговор вступит в силу? Я делаю над собой усилия, чтобы говорить ровно. Я хочу знать, когда это произойдет. Ты будешь знать о каждом этапе суда. И тогда ты сама решишь, достаточно ли этого. Он снова оставляет за мной последнее слово, и я благодарна за это, потому что знаю, это не просто видимость. Он действительно сделает так, как нужно мне. Я думаю о ребенке, крошечной искре жизни, которую во мне убили, о своем изуродованном, искалеченном теле, которое теперь всегда будет напоминать о той ненависти, что жила во мне долгие 6 лет благодаря этим мерзавцам. О 6 годах существования в нелюбви и лицемерии со Сланом, потом же в заточении своего самого главного врага. Но в то же время, даже тогда, в плену, не зная о непричастности Ареса к моим бедам, я чувствовала себя более живой, чем живя во дворце с нелюбимым мужем. И для своих врагов я не хочу мгновенной смерти, что станет для них милосердием. Они не заслужили этого. Я поднимаю лицо вверх и смотрю прямо в его темные глаза. «Пусть сгниют в тюрьме», — говорю я тихо, но так твердо, как только могу. «Пусть их посадят на самый большой срок, какой возможно. А там тюрьма сделает остальное». Арес обнимает меня, прижимает к себе так сильно, что кости трещат, и я чувствую, что ему становится легче от моего решения. «Принято», — хрипит он мне в волосы. «Все будет так, как ты захочешь. Всегда».